Глава 20. Мало веры римским клятвам. 26 февраля 408 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония. В бражном доме, до сих пор имеющем легкий аромат дымка, скорее всего, больше воображаемый, нежели реальный, снова было людно. Никто не забыл бойню, учиненную римлянами, но бросать просторное помещение только потому, что здесь пролили много крови, расточительно и безответственно. Правда, следует сказать, что празднества тут проводились гораздо реже. Сегодня тот день, когда праздник не провести просто нельзя. Богатые грузы, наиболее ценными из которых были кольчуги и римское оружие, здорово приподняли настроение Зевты, поэтому он решил учинить торжественную встречу Эриха, сумевшего добиться большего, чем от него ожидали даже самые смелые предсказатели. И молодой воин вошел в бражный дом, где увидел нечто совершенно неправильное. Как это понимать? Эрих уставился на Иоанна Феомаха, сидящего по правую руку Зевта, крайне неодобрительным взглядом. «А что тут понимать?» – удивленно спросил отец. «Мы пришли к согласию с Иоанном, поэтому больше не держим друг на друга зла». «Это враг», — вздохнул Эрих, — «и он должен сидеть в клетке под замком». «Согласие», — повторил Зевта, — «это мое решение». Спорить было бесполезно, потому что если Зевта передумает после слов Эриха, это публичный урон его чести как вождя. Иоанн Феомах, комет священных конюшен, был крайне опасным человеком. Пусть воином он был посредственным, но он хитер, коварен и склонен к риску. Если ему покажется, что наивных варваров можно безопасно для себя переломить через колено еще раз... «Потом обсудим это», — произнес Эрих. Феомах, как было видно по его глазам, понимал, о чем они говорят. Значит, готский язык он уже выучил. Интересно было узнать, откуда. «Откуда он знает готский?» — решил Эрих спросить напрямую. «Я научил», — ответил Воломир. Старший брат почему-то стоял все это время за колонной, из-за которой вышел теперь с важным видом. Одет он был в синего цвета тунику, украшенную красным орнаментом и серебряными наклепками вокруг ворота. Красиво, дорого, богато. А еще на нем новые сапоги готские, но очень недешевого вида, явно сделанные хорошим мастером. Воломир явно что-то для себя понял, поэтому одевался богато. Интересно, где он достал все это? — подумал Эрих. — У отца выпросил? Или это отец уже возомнил себя всамделишным Рейксом? — Зачем? — спросил Эрих. — Снаружи через дверной проем, куда еще не поставили постреленную побитую дверь с виллы Самаруса, заносили серебряные и бронзовые блюда с яствами. Кабанятина, редкая ныне оленина, запеченные куропатки, дунайская рыба. «Затем, что этот римлянин показался мне полезным», — ответил Воломир. «Находить полезных римлян — это не только твое умение». «И чем он может быть полезен?» — поинтересовался Эрих. «Устроить тебе еще один кровавый пир?» «Довольно, Эрих», — прервал его Зевта. «Иоанн нам нужен. Он знает людей в Константинополе». «Отец, то же самое он говорил Бретти», — вздохнул Эрих. Иоанн опасен тем, что очень легко втирается в доверие к людям. Зевта ему уже доверяет. Но как к этому пришел Воломир, это следовало прояснить потом. «Садись за стол и выпей с нами», — указал на место слева от себя Зевта. «Я еще одного римлянина привез», — сообщил Эрих, перебравшись через лавку. «Целый квестер». «Квестер?» — заинтересовался Иоанн. «Какой провинции?» «Ахея», — ответил Эрих, — «Тулий Венон Гамала, по его словам, бывший центурион 5-го легиона». «Македоника», — покивал Иван, — «хороший легион». «А как тебе попал этот квестер?» «Да ерунда», — махнул рукой Эрих, не желая делиться подобным с подозрительным римлянином. Слишком уж заинтересовался Иоанн новостью о захвате соотечественника. «Расскажи, сын», — потребовал Зевта. Воины, скорее всего, прямо сейчас треплют всему свету о том, что именно с ними произошло и какую роль в этом сыграли римляне. Значит, разницы нет, и римлянин все узнает так или иначе. «Я дал обещание своему рабу, что найду и уничтожу его бывшего хозяина», — заговорил Эйрих. «Мы захватили виллу, ограбили ее и покинули окрестности Афин. Но римляне не стали оставлять такое без последствий и бросили вслед за нами центурию из гарнизона муниципия. Правда, это вторая часть истории. Сначала мы столкнулись с разбойниками неизвестного рода и племени. Он понимал, что они сами были не сильно лучше тех неизвестных, потому что занимались в землях римлян ровно тем же самым. Но это-то они, им можно. А всякие оборванцы, смеющие бросать им вызов, это однозначно разбойники и воры. «Разбили мы этот отряд», — продолжил Эйрих, видя в глазах слушателей живейший интерес. «Но многие были ранены, поэтому я решил встать лагерем в ближайших холмах. Я предвидел, что теперь, когда мы вынуждены задержаться, есть риск прихода римлян, поэтому мы сразу начали готовиться к худшему». А дальше он, полностью захватив внимание всех присутствующих в бражном доме, описал ход битвы против римлян, которые были сильнее и многочисленнее готов, но все равно проиграли. «Пятая часть твоя, отец», — закончил Эйрих свой не особо долгий рассказ. Воинство было удовлетворено новым способом распределения добычи, пусть он и проводится не по заветам предков. «Позже обсудим», — пообещал Зевта. «Значит, говоришь, сотня римлян была против вас? Лучников мы перебили полностью, никто не ушел», — покивал Эйрих. «Но некоторые легионеры все же сумели прорваться и сбежать. Мало, но сбежали. Потом я их поискал немного, но, видимо, бежали они быстрее, чем летела стрела». По всему бражному дому зашуршали перешептывания. Молодые девицы, накрывающие на стол, точно разнесут вести с первых уст, нарастив сверху небылиц от себя. Эйрих рассчитывал и на этих девиц в том числе. Чем больше будут обсуждать его подвиги в деревне, тем ярче слава. Это в прошлой жизни его власть произрастала из силы туменов, а также заведомо высокого положения его рода в степи. Тут же они, несмотря на уже достигнутое, никто, и звать их никак. Власть надо будет добывать через славу, а славу можно получить только в бою. «Воевать придется много», — подумал Эйрих. «Эка, невидаль, сто римлян», — пренебрежительно фыркнул Воломир. «Иоанн рассказывал, что против персов сражаются десятки тысяч римлян». Братец за прошедшее время изрядно осмелял и обзавелся гонором. При этом ни в бою, ни умом он не блистал. Обычный, завидующий мальчонка. «Раз для тебя это просто, то сходи в набег», — предложил ему Эрих. «Одоли римскую центурию, а уже потом говори, что видали, а что не видали. Необходимо осечь взорвавшегося мальца с чего-то, возомнившего о себе слишком многое. Вообще, что-то такое в Воломире было всегда, но расцвело это только сейчас, когда сам Тенгри дал ему явно незаслуженно высокое положение и богатство». «Хватит», — приказал Зевта, а затем посмотрел на Эриха. «Ты молодец, сын. Вовремя привез брони и мечи, и другие товары тоже вовремя. Как раз гунны скоро привезут еще больше скота. Не только обменяем его на золото, но еще и покажем, что у нас почти все воины бронные. Это будет очень большой ошибкой – будить в кочевниках жадность. И действия Зевты приведут именно к этому. Сейчас, вероятно, гунны считают, что у нищих готов просто нечего брать, кроме рабов. Но когда они увидят то, что у них есть? Алчность точно взыграет, и коневоды пересекут Дунай, чтобы истребить здесь всех. Надо уходить». «Надо уходить», — произнес Эрих решительно, «ибо придут либо гунны, либо римляне». «Знакомая история», — вновь непрошено вступил в беседу Воломер. «А не кажется ли тебе, брат мой, — посмотрел на него Эрих, — что ты слишком много говоришь?» «Эрих!» Зевта нахмурился. «Негоже ссориться с родной кровью». Сейчас Эрих жалел, что не позволил давно мертвому Дикинею сделать его грязное дело хотя бы наполовину. Глядишь, Воломир сейчас держал бы язык за зубами. Или лежал во враге, в том самом, где они закопали Дикинея? «Воломир, брат мой», — сдержанно улыбнулся Эрих, — «прости меня за грубость, но будь добр впредь не лезть в разговоры взрослых мужей». «Эрих прав», — поддержал его отец, вдруг вспомнивший, что Эрих — это взрослый мужчина, а Воломир — это сопляк, которому еще незачем давать слово. «Помолчи, Воломир». Непоследовательность действий отца толсто намекала на то, что он уже изрядно перебрал, что также было видно по красному лицу и медленно двигающимся глазам, хмельно и лениво оглядывающим пространство вокруг. «Хорошо, отец», — поклонился Воломир и отошел за колонну. Одна из обслуживающих стол женщин, Ильда, вдова Дикинея, неопределенно хмыкнула, взглянув на Иоанна. Римлянин потупил взор. Слышал Эрих, что Ильда повадилась ходить к яме римлянина, и, как говорил Виссарион, испражнялась на него по малой нужде прямо через решетку. Она не забыла, как он пользовал ее за, как позже выяснилось, копейки. И почему-то всем деревенским бабам было важно не то, что Ильду за деньги пользовал римлянин, а то, что за маленькие деньги. Неизвестно, сколько раз Ильда ходила к яме, но, как полагал Эрих, каждую монетку она окупила. И окропила? Ха-ха-ха! Эрих с трудом не позволил смеху вырваться наружу. Вдова поставила на стол перед вождем самую жирную куропатку. «Ильда», — позвал Эрих, — «подойди ко мне». Женщина повиновалась. «Это тебе подарок из дальних странствий», — вытащил Эрих из кошелька два серебряных кольца без камней. Ильда сильно удивилась, но дар приняла, после чего поклонилась в пояс. «Ступай», — отпустил ее Эрих. Иоанн Феомах смотрел на происходящее со смешанными чувствами. Он ведь прекрасно понял, за что именно Ильда получила этот дар. «Мы уже не раз слышали от тебя, что надо уходить в Италию», — произнес Зепта, решивший, что неловкая пауза затянулась. «Но мы не можем». «Почему?» — спросил Эрих, уже догадываясь, что за ответ получит. «Иоанн обещал мне связь с римским императором», — ответил Зепта. «Брехня!» — вздохнул Эрих. «Он солгал тебе». «Почему?» — удивленно спросил Зепта, после чего перевел взгляд на напрягшегося Феомаха. «Потому что, как я узнал, императора ничего особо не интересует», — пояснил Эрих. «Он сидит в большом дворце, смотрит постановки и даже не осведомляется о том, что происходит в его державе. Всем там заправляет консул Флавий Антемий». Эрих оторвал кусочек от сочной куропатки и закинул его себе в рот. «Но этот самый консул отправил к нам Иоанна Феомаха», продолжил он, прожевав мясо, «чтобы несчастный комец силами одной центурии сделал работу, на которую потребовалось бы несколько легионов. И он сделал, только вот живым его обратно никто не ждет». Феомах побледнел еще сильнее. «Так что он едва ли может быть чем-то полезен нам». Эрих с разочарованным выражением лица медленно покачал головой. «Я бы прирезал его, чтобы проблем не создавал, но это я». «Он говорит правду?» — спросил Зефта у Иоанна. Эрих говорил правду, ту правду, которую сумел собрать на улицах Афин. Феомаха в Афинах знали и помнили. Никто не мог сказать ничего хорошего об этом скользком уже, который, как болтают, навещал римскую императрицу за спиной императора. Правда, когда комет оказался в деле, он быстро показал, что его умения заслуживают куда лучшего применения. Все-таки Эрих не мог не признать, что это было блестяще. Отравить и перерезать весь цвет окрестного воинства готов. Пусть не всех, ведь много кто решил не ехать к Бретти, но многих. Даже если бы Феомах погиб вместе со своим войском, это все равно считалось бы большим успехом при императорском дворе. В общем-то, считается, потому что готы были вынуждены сократить количество набегов, то есть сколько-то месяцев спокойствия Феомах выиграл. «Это не совсем правда», — заговорил римлянин. «Хочешь сказать, что я лгу?» — недобро усмехнулся Эрих. «Альвамир, мальчик мой, подойди-ка сюда!» Слабоумный гигант, сидящий среди воинов, вдруг вскочил с лавки и встал столбом, не прекращая при этом грызть окорок кабана. «Стой, Эрих!» — придержал сына Зевта. «Не горячись. Он не хотел тебя оскорбить». Эрих с неодобрением покачал головой. «Львомир, садись, продолжай кушать!» — крикнул он своему чемпиону. «Кушай хорошо и тщательно жуй мясо!» Гигант заулыбался Эриху и помахал ему сочащимся жиром окороком. Жир обрызгал воина, сидящего справа от него, но воин счел молча стерпеть, не позволяя даже мимике выдать хоть какое-то недовольство. «Вот молодец ты мой!» — умиленно улыбнулся Эрих в ответ. «Эй, вы двое, а ну живо!» — подвинулись. «Ему ведь не хватает места!» Два воина, невольно сдвинувшиеся на освободившееся пространство лавки, резко дернулись и освободили пространство для Альвамира, причем с большим запасом. Гигант сел и, по-видимому, забыл обо всем, кроме еды. Даже об окороке в левой руке он увидел жареного сама и подвинул римскую серебряную тарелку поближе к себе. Об Альвамире болтают всякое, но Эрих доподлинно знал, что большая часть этой болтовни — ложь. Без указа человека, которому доверяет Альвамир, этот гигант и мухи не обидит. Ненависть, злоба, что-то личное к людям — это не об Альвамире. Он живет в своем мире, где есть, безусловно, хороший Эрих, а есть плохие люди, которых надо побить топором. Те, на кого укажет, безусловно, хороший Эрих. Нет, гигант может злиться, но вся ярость довольно быстро сходит на нет. Обычно прямо вместе с объектом для ненависти. И вновь Альвамир погружается в собственный добрый мир, где тепло, много еды и есть Эрих, который точно не даст его в обиду. «Счастливый человек», — подумал Эрих. «Я приношу свои извинения за произнесенные слова», — покладисто поклонился Феомах. «Я еще недостаточно хорошо владею готским». «Тогда говори на латыни», — процедил Эрих на латыни. «Ты хочешь сказать, что я сказал неправду?» «Очень аккуратно выбирай слова для ответа». Иоанн прикрыл рот и начал лихорадочно соображать. Он уже успел узнать, что у готов очень легко получить вызов на поединок. Некоторым достаточно и косого взгляда. «Я хотел сказать, что ты не знаешь всей правды», — заговорил римлянин на родном языке. «Меня не посылали на смерть. Флавий Антемий наказал мне, чтобы я вернулся и доложил об успехе или провале». «Малозначительно и маловолнительно», — вздохнул Эрих. «Никак не тянет на всю правду. Что-то подсказывает, что ты это придумал только что». «Христом клянусь», — перекрестился Иоанн. «Мало веры римским клятвам», — произнес Эрих на латыни, а затем перешел на готский. «Вы и мать родную в рабство продадите, если речь пойдет о собственной шкуре». «Отец, доверять римлянам нельзя. Вот этот, он предаст тебя сразу, как только окажется за стенами Константинополя». Оторвав ножку куропатки, он начал сгрызать с нее жирное мясо. «Они видят в нас только угрозу», — продолжил Эрих, расправившись с ножкой. «Варваров, потому что между нами слишком много зла». «Ты солгал мне, Иоанн?» — спросил Зевта совершенно иным тоном. «Я не лгал», — воскликнул римлянин. «Я и правда могу наладить связь с очень знатными людьми в Константинополе. У вас ведь есть золото, так? Я могу наладить покупку железа, оружия и брони. Вам ведь нужно все это?» «Не то чтобы сильно», — произнес Эрих. «Я думал, что у нас согласие, Иоанн», — разочарованно произнес Зевта. «А ты, оказывается, все это время говорил как римлянин». Зевта искренне расстроился. Готы не привыкли к такому ведению дел. У готов все просто и понятно. Мужчина, если он достоин держать топор и щит, должен отвечать за свои слова и не ронять их напрасно. В этом их коренное отличие от римлян. Аларих, каким бы хитромудрым их готом ни был, тоже ведь пытался договориться. Надеялся на взаимную честность, на права федератов и немного земли. «И опять ты прав, Эрих», — произнес Зевта. «Как ты настолько глубоко проникаешь в суть людей?» «Книги, отец», — ответил мальчик, — «их пишут те, кто умнее всех в этом зале. И иногда мне кажется умнее всех вместе взятых. Я хорошо узнал римлян по книгам, поэтому для меня не секрет, что движет нашим Иоанном. Он хочет в Константинополь, на коне, золотом, серебром и радостными вестями о том, что готы потеряли много воинов, что готы теперь не побеспокоят рубежи империи еще несколько месяцев. Не прибудь Эйрих так вовремя, не взялся бы даже размышлять на тему, как далеко это все могло зайти. «Но не будем об этом», — решил он, — «как идет объединение деревень?» Это один из важнейших вопросов, потому что Эйрих знал, чем больше соберет деревень Зевта, тем больше воинов будет в их большом походе на Италию. Пришлось убить или ранить еще 20 славных воинов, но зато теперь под моей рукой 36 деревень, сообщил Зевта с нотками самодовольства. Если посчитать, то это примерно 16 тысяч человек. Наш Улус, самый большой. Это сильно меньше, чем у Алариха, но больше, чем у остальных остготов. Кое-где воины сохранили лошадей, поэтому у нас теперь есть кавалерия. Можно было и пойти на запад, но еще слишком рано. «Надо идти, пока есть шанс», — произнес Эрих. «Кто вообще может знать наперед, что произойдет следующей весной? Будет ли вообще для нас весна?» «Надо выждать», — стоял на своем Зевта. «Хотя бы пару лет, чтобы нагулять жирок для долгого похода». «Гунны уже присылают купцов», — сообщил Эйрих. Зевта не понял. А вот Иоанн что-то понял. Видимо, знает, как действуют гунны. Но откуда? «Иоанн», — произнес Эйрих, — «как действуют гунны, прежде чем начать вторжение?» Римлянин увидел в этом отличный шанс оказаться полезным. Сначала они присылают разведку, чтобы все разузнать, где и какие деревни, сколько воинов в деревнях, как далеки деревни друг от друга, какие отношения между правителями и прочее. «Разведчики?» – переспросил Зевта. «Да, обычно это купцы», – кивнул Иоанн. «Купцы ведь не подозрительны». Зевта посмурнел. Теперь он все понял. «Почему ты молчал раньше?» – спросил вождь. «Я не думал даже, то есть не знал, что все эти купцы от гуннов», — начал оправдываться Иоанн. «На лицо я ведь их не отличу». «Скоро гунны будут точно знать, что у нас тут и почем», — вздохнул Эрих. «Надо либо уходить очень скоро, либо принимать бой». Вождь крепко задумался. Весь хмель из его взгляда выветрился моментально, потому что нет ничего более отрезвляющего, как внезапный страх от осознания гибельности своего положения. «Теперь, когда об этом знают все в бражном доме», — тихо прошептал Зевта, — «мы не можем просто бежать. Это урон чести. Вот это готское представление чести, напрямую идущее из древности, когда они поклонялись старым богам и еще не отринули их в пользу Христа, было не до конца понятно Эйриху. Двойственность его даже раздражала, потому что на показ все готы правоверные христиане, а как что-то случилось?» «Честь — это для живых», — произнес Эрих, — «у мертвых же чести нет, совсем как у римлян». «Грехи Миджунгарца», — с отчаянием прошептал Зевта. «Почему сейчас?» Примечание. Миджунгарц. Готское Миджунгарц. Это слияние слов «Эмиджуна» и «Гардес», формирующих вместе выражение «круг земной» или «земляной вал», по версии исследователя Фаиста, написавшего об этом в 1909 году, но дальнейшие разбирательства привели к тому, что было установлено приближенное к реальности значение «срединные ограды» или «срединные врата». В мифологии готов, как и у всех древнегерманских племен, Миджунгарц – это мир людей и срединная земля. У скандинавов это же понятие означает Мидгард. В общем-то, именно через древнегерманские языки и выясняется, что мифология скандинавов – это не их уникальная и оригинальная придумка. А о Вотанейтире певцы складывали песни еще до развала Западной Римской империи. И о Хель тоже. И о Вальгалище, куда могут войти только самые из самых. Конец примечания. Отец редко ругался и еще реже поминал старую веру. Он действительно понял, что все всерьез и гоны практически на пороге. Эрих подозревал, что Зефта надеялся на то, что их оставили в покое, и можно спокойно пожить хоть сколько-нибудь, увы. «Потому что такова жизнь», — пожал плечами Эрих. «Так что мы делаем?» 28 февраля 408 года нашей эры, бывшая римская провинция Дакия. Улдин сидел на седле и с безразличным взглядом наблюдал за тем, как танцуют римские девицы. Они уже слегка постарели, а сегодня еще ослабли, так как он заставил их танцевать весь день. Нужны новые, молодые и полные сил, но римлянки ему уже поднадоели. «Крепкие бабы есть у готов», — подумал Улдин с предвкушением. И предвкушение его было не на пустом месте, потому что сегодня пришли вести от его сына Руа, ходившего с купцами на юг за реку. Предатели из готов устроились хорошо и начали обрастать жирком. Они поставили множество деревень, которые можно всласть, пограбить и спалить. Не то чтобы это было необходимо, но очень хотелось, поэтому должно быть сделано. «Засиделись», — подумал Улдин, — «а степь тут хорошая». Невольно он вспомнил о степях, откуда был родом. Сухие травы, терпкий запах. Тряхнув головой, Улдин поднял руку в останавливающем жесте. «Принесите мне вина. Надоело!» — процедил он сквозь зубы. В юрту вошли Октар и Мундук. Эти двое с детства были чуть ли не на ножах, но за последние несколько лет необычайно сдружились. Видимо, решили дружить против Руа, третьего брата. «Не понимаю, дурни, что их по отдельности перебьют, как щенят. И ладно бы какие-то римляне или другие чужаки», — подумал Улдин с горечью. «Свои же перебьют, почуяв, что братья порознь». Сам он тоже имел не лучшее отношение с братом Харатоном, а старший брат Калла вообще умер, потому что они дружили против него. И прямо на глазах Улдина история повторяется вновь. «Где пропадали?» — недовольно спросил Улдин. «Ваш брат донес до меня сведения, что у готов отлично идут дела. Пора бы уже взять их за волосы и вспороть их поганые предательские глотки».